Аллилуйя. Это будет вторая часть. Тема называется «Как достичь своей мечты». Я немножко повторю, может быть, для тех, кто не был, и для тех, кто был, но, может, освежу просто в памяти. Успокаиваемся сейчас, пока буду говорить, пока вы все просто, знаете, так. Я знаю, обычно первые несколько минут вы вообще не здесь. Так что потихоньку приезжайте, садитесь, все нормально. Как достичь своей мечты? У каждого из нас есть что-то, для чего мы с вами созданы. У каждого из нас есть мечта. Даже ты не знаешь, но она у тебя есть. Когда мы рождаемся в детстве, мы уже вынашиваем что-то. Что-то нас притягивает, что-то нам нравится больше, чем другое. И вот это что-то, вот эта мечта. Иногда мы заменяем эти вещи чем угодно. Иногда мы заменяем эти вещи пустотой, вещами, которые нам не нравятся, для которых мы не созданы, и от этого люди страдают всю свою жизнь. Что угодно возьми. У каждого из нас есть мечта. Первое, ты должен быть уверен, что это мечта, которую Бог дает тебе и вложил в твое сердце. Сразу, самое первое, ты должен быть уверен, что это твое. Потому что если это не твое, ты всю свою жизнь будешь соревноваться за титул победителя и никогда не победишь. Ты должен быть уверен, что это место твое. Ты помазан, ты поставлен, ты благословен. И когда ты занимаешь свое место, ад начинает сотрясаться. Я вам скажу, дьявол будет все, что угодно ложить на твоем пути, давать что угодно. Лишь бы ты не занял то, для чего ты был создан. Я люблю оружие. Любил, могу так сказать. Раньше любил стрелять, разные винтовки были, пистолеты. И я знаю одну такую маленькую, те, кто с пистолетами и общается с огнестрельным оружием, те знают, что есть калибр. У каждого огнестрельного оружия есть калибр. И под этот калибр есть точно подобранное, созданное, уже пуля. И ты ничего не сможешь сделать. Засовывай что-то большое туда, не пойдет. Засунешь что-то маленькое. Были такие эксперименты. Разрывало оружие. Потому что пуля должна быть сконцентрирована, она должна точно влагаться в ствол и вылетать только вперед. Когда пуля там стоит не по стандарту, она ставится туда, в этот ствол, и она болтается там. Даже если происходит удар бойком, оружие разрывает на части, потому что весь удар идет в стороны, а не туда, куда нужно. И поэтому под каждое оружие есть свой калибр, есть своя пуля. Другими словами, каждый из нас, как человек, некоторые думают, почему я вот такой? Почему я не такой, как он? Почему я не такой, как они? Почему я не могу вместиться там и там? Потому что у тебя есть твой калибр. У тебя есть твоя дистанция. И у тебя есть та мечта, которую Бог вложил тебе. Не переживай, что ты, может быть, не крупнокалиберное оружие. Самое главное, ты даже захочешь им стать. Ты даже захочешь войти в этот ствол, в этот огромный ствол и занять место чье-то. Ты взорвешься. Был брат и нет. Где он? Кто его знает? Да вроде столько шума было. Все его знали, популярный был. Разнесло, не выдержал, братуха. Не по калибру залез в ствол. Вы понимаете, что для каждого из нас, у каждого из нас в жизни есть цель занять свое место, а не место соседа. Нам так нравится место соседа. Я всю жизнь рос, и мне всегда нравился кто-то, но не я. Чье-то служение, но не мое. Чье-то помазание, но не мое. До тех пор, пока Бог вышиб все и сказал, научись и стань самим собой. Когда ты станешь самим собой, ты увидишь благословение. О, такой-то служитель. Перестань быть поклонником людей и стань поклонником Богу. Перестань поклоняться чьему-то таланту. Перестань поклоняться чьему-то помазанию. Да, давай благодарность за то, что, может, они служат в твою жизнь. Но ни в коем случае не будь копировальщиком. Ни в коем случае не будь тем человеком, который пытается быть похожим, потому что копия, зачем мне копия, мне нужен оригинал. И всякий раз, когда кто-то пытается из себя сделать копию, копию будут обходить и всегда будут идти к оригиналу. Зачем мне Алексей Ледяевы джуниоры? Есть один единственный Алексей Ледяев, люби его, смотри его, радуйся. Зачем мне бенихины маленькие, знаете, бени? Зачем они нужны? Смотрю, в белом пиджаке уже выходит. Тут ты, Марокко. Еще себе сюда птичку повесь. И ходи тач делай. Перестань копировать, перестань выдумывать. Это его стиль, это его помазание. Знаете, как нам приятно нравится всегда кого-то скопировать, потому что у кого-то это работает. И мы берем эту вещь, она не работает у нас. Только по одной причине, потому что Бог занимается только оригиналами. Чтобы стать копией, много работы не нужно, братья, родные, сестры. Копией ты просто стал и все. Но чтобы стать оригиналом, вот здесь начинается серьезная работа. Зачем я буду свое создавать? Взял, прочитал чей-то конспект, вышел там чуть-чуть, там перемусолил его. Пойдет. Научись рождать. Только то, что рождено тобой, будет менять жизни людей. Только то, что рождено из тебя, в совокуплении со Святым Духом, оно меняет жизни. Копия никогда не меняла никого, ничего. Подделка никогда не ценилась. Любая, за какую ты не возьми подделку, никогда не имела смысла жизни никакого толка. Каждый из нас должен научиться найти себя. В этом заключается весь путь христианина. Если ты спросишь, что такое христианство, я могу просто это сказать. Познакомиться с Богом, пережить Его присутствие, встретиться с Ним и найти себя в Его теле. Когда ты найдешь себя, с тобой никто соревноваться не будет. Потому что любой, который займет твое место, он не потянет эту лямку. Потому что это твое. Только ты способен нести этот вес. Только ты способен ходить под этой давкой. Только ты способен рождать эти вещи. Никто не может заменить тебя и не заменит никогда. Найди себя. Найди себя. Вот в этом заключается вся наш, весь наш путь. Бог всегда, Он ненавидел эти все вещи. Иисус, Он избрал учеников. Каждый из них имел свое направление, свой стиль, свой вкус. Никто из них не пытался быть похожим друг на друга. Они все выработали свое четкое направление. Весь наш смысл в жизни заключается в том, чтобы найти себя. Весь наш, все наше мышление, телевизор включи, радио, музыку послушай. Все сделано так. Вся медиа, все рекламы сделаны так, чтобы ты начал копировать. Купи вот эту обувь, потому что ее носила там такая-то, такая-то звезда. Купи вот этот пиджак, потому что он так красиво смотрится на вот этом парне. А если у тебя вот такой мозоль, какой кожаный пиджак? Кожаный пиджак с мозолем будет. Родной мой, научись одеваться по своей фигуре, перестань копировать. А мне нравятся вот эти вот туфли, мне нравятся вот эти вот вещи. Они тебе не идут. Если у тебя есть друзья, они скажут тебе, брат или сестра, сними, пожалуйста, мне с тобой стыдно в машине даже ехать. Вы понимаете? Перестань, вся медиа, все сделано, чтобы увлечь и заставить тебя стать такими, как они. Проповедники последнего времени работают на то, чтобы забрать у тебя твою индивидуальность и сделать таких же маленьких куколок, как он. С такой же прической, с такими же машинами, такой же бизнес. И они все выстраиваются в очередь, чтобы пасторок их коснулся. И он касается их. Я хочу быть таким, как мой пастор. Тьфу. Что? Пастор? Он человек, который идет и достигает те же самые вещи, что и ты. Он ничем не отличается от тебя. Я ничем от вас не отличаюсь. Я просто хочу дать вам понять, чтобы ты научился думать своей головой. Это то, что нам научиться нужно делать. Мы практически в теле Иисуса Христа, голова не работает. Что угодно работает, только не голова. Мы все копируем. Мы приехали в Америку, все началось с первого раза, как только мы шагнули с самолета. Мне сразу сказали, здесь это не носят, здесь это не обувают, такие плавки на пляж не носят. Аллилуйя. Вот это не едят здесь, вот так руки не складывай на машине. Он такой, а если я хочу в таких плавках? Я шучу. Я вообще имею в виду, что если у тебя твоя индивидуальность. Я видел, кто выходил в таких плавках, они были вниманием всего пляжа. Аллилуйя. Ну, отложим, тут далеко можно зайти. Вы понимаете, что есть вещи, которые... А если мне нравится ездить на корабле, здоровом восьмицилиндровом? А если мне нравится? Нет, ты должен Хонду купить, Civic. И я тебе поможу. Виграємо її, і ото в гаражі потягнемо. Понимаешь, і всі їздять на зашпакльованих Хондах Civic. Или на автобусах, даджах, мінівенах. Почему? Где твоя индивидуальность? Нравится, ты спросил, нравится ли тебе эта машина? Мелочи, я беру мелочи. Мелочи, наша обыкновенная обыходная жизнь. Почему ты ходишь? А, ты на ком-то увидел. А ты уверен, что это к тебе пойдет? А я так выйду и скажу, как он. О, бедный, репнешь. Научись говорить, как ты. Научись ходить в своей мантии. Научись ходить в пиджаке по своему размеру. Стрелять из своего пистолета. Да, он мелкокалиберный, но если я влагаю туда правильную пулю, ой, больно будет. Самое главное, найди себя. Как достичь своей мечты? В жизни ничего просто так не случается. Бизнеса просто не открываются. Счастливые свадьбы, счастливые семьи не создаются. Церквя, благословенные, успешные, просто не открываются. Служения не начинаются благословенные просто так. Все кто-то где-то должен родить. Ты скажешь, это дело Бога. Ну так давайте тогда пусть, давайте уйдем тогда, пусть Бог сам все делает. Такого не бывает. Бог никогда не будет работать без тебя, а ты никогда не сможешь работать без Бога. И вот здесь, где в основном церкви начинают теряться. У них две обочины. Или он сидит и ждет Бога, ему уже 77. Он ждет откровения с неба. Дедушка, пора уже в гроб. Какое откровение? Вот придет, мне скажет, я пойду. Куда? Пластиковые коленки уже вставлять пора. Куда ты пойдешь? И другие люди, наоборот, делают все. И ничего Бога не спрашивают. Только не увидели, где-то искорка блестит. Я это хочу. Берет, начинает делать, копировать, сгребать вокруг себя все. Аллилуйя. Все это будет пшик. Потому что подделка, она постоянно будет нуждаться в подпитке от оригинала. Алло, еще раз повторю. Подделка всю свою жизнь будет нуждаться в подпитке от оригинала, потому что он сам не знает, как думать, что говорить, куда идти, с кем говорить, как молиться, как поститься, и видения у него в жизни нет. Ему по жизни, все, что он сделает, он поставит этого служителя, которого он обожает, на пьедестал, и всю свою жизнь будет наблюдателем и копией. В то время, когда Бог хочет видеть тебя оригиналом, и хочет сделать из тебя того, за которым пойдут люди. Перестань быть копией. Так это меня долго займет. Нет проблем. Лучше меня это долго займет, и меня Господь отполирует, и я стану оригиналом, чем я быстро займу свое место копии, и всю свою жизнь буду страдать. Потому что никто даже тебя... Все будут всегда говорить, ты знаешь, кого-то ты мне напоминаешь. Понимаешь, о чем я говорю? Я знаю, о чем я говорю. Ты меня кого-то напоминаешь. Ты как-то вот говоришь. Я вот в видеокассете видел, Алексей точно так орал. А ты, да? Да. Чего ты так молишься? Я видел так по видеокассете. Точно так Джимми Свагер, Бенни Хин молился. Да? Да. Слушай, научись быть самим собой. Ты скажешь, а если я, ну совсем чуть, ну, умею молиться, вот так и начинай. А если у меня ничего нет, вот именно с этого и начинай. Лучше я буду иметь малое, но мое, чем я разнагребу себе много, но оно все куплено дешево, быстро, и это копия. Я хочу выбить менталитет копировальщиков из вас. И ни в жизни не подходите сюда за помазанием пастора. Тьфу. Подходи сюда за прикосновением от Иисуса и от Духа Святого. Откуда я знаю, может, здесь в зале находятся люди, которые в 100 раз меня даже обгонят. Какое я право имею за тебя молиться? Пусть Он возложит на тебя руки. Встреться с Ним и перестань бегать за людьми. Это харизматический маразм, который я ненавижу. Как не смотришь, пастор вышел, пиджачком махнул. И такие, знаете, не-не-не. Пастор, помоли за меня. Сам молись. А чем ты от меня отличаешься? Да вы замучаете. Ладно, тут 200 человек, ладно. Представляешь, 2000. И все будут бегать, помолись, пастор. Знаете, почему пастора не могут вырасти? Потому что они никогда не могут благословить кого-то делать то же. Они всю жизнь хотят держать все под себе. Не дай Бог, кто-то из моей церкви вырастет больше, чем я. Вот поэтому твоя церковь и не растет. Дай состояться кому-то. Не лезь по головам других, научись так, чтобы они проходили к Богу через тебя. Не расти на них, сделай так, чтобы они росли на тебе. Поменяй все местами, так как должно быть. Иисус сказал, кто больше, возлежащий или служащий? А я между вами, как служащий. Принципы Иисуса Христа. Некоторые люди говорят, о, тебя затопчут. Да тебя еще больше уважать будут, когда ты начнешь благословлять, поднимать, пропускать, отдавать. А если оно развалится, оно не мое. Мне Господь, мне некоторые люди говорят, у тебя все скоро развалится. Я говорю, как скоро? Ну, мы тебе полгода даем. Я говорю, хорошо, говорю, покажите, где ломать. Я сам помогу быстрее этот мусор разломать, потому что там, где не мое, я не хочу даже быть. Мы с женой едем сюда и говорим, мне говорят, почему вы такие веселые? Там проблема, потому что это не мое. Я не мучаюсь, я не тащу. Бог приводит, Бог делает, Бог дает жизнь. Когда ты займешь свое место, сотни людей вокруг тебя займут свое место. Увидишь. Если ты не знаешь Божьего плана для своей жизни, начни молиться. Ты простой человек, сядь в своей тайной комнате, когда-нибудь закройся. Может быть, ты уже много месяцев, лет, может, никогда не был с Богом один на один. Закройся, ты увидишь, этот план станет настолько ясным в твоей жизни. И ты увидишь, да, это мой путь. Да, он не такой быстрый, как я хотел бы. Да, он не такой, может быть, тебя... Не буду там превозносить. Кому это нужно? Превозношение только убьет тебя. Пусть меня лучше ногами пинают, я расту, и расту быстрее. Аллилуйя. Другая вещь. Что ты видишь в своем разуме? Что ты видишь внутри себя? Какие картины ты рисуешь себе внутри? Это именно то, кем ты станешь. Рисуешь ты себе домик, бизнесок, маленькое местечко там где-то. Вот именно то и будет в твоей жизни. Нарисуй в своей голове что-то большое. Попроси у него, Господь, дай мне что-то от тебя, что займет всю мою жизнь, чтобы достичь этой цели. Я не хочу иметь цель в жизни, которую можно достичь за один год. Это мелкая цель. Дай мне видение и цель настолько большую, что это займет всю мою жизнь, чтобы занять эту цель. Чтобы она была настолько большая, настолько обширная. Я не хочу копировать никого. Я хочу быть сам. Я хочу получить то, что ты мне хочешь дать. Научи меня слушать тебя. научи меня ходить за тобой. И отложить все эти вещи. Знаете, когда я начал получать, я вообще любитель смотреть, читать. Смотреть и читать, я любитель. Я ничего против этого не имею, посмотреть хорошую кассету, я имею в виду христианскую, какую-то мощного проповедника, что-то сильное. Я не против. Книги, я люблю читать, хорошие книги только. И в одно время я настолько был увлечен, те, кто был у меня в доме внизу, могли видеть там сотни и сотни видеокассет, книжки, там много всего. И в один прекрасный момент Бог запретил мне вообще прикасаться к этой полке. Я говорю, почему? Говорит, эта полка не дает состояться тебе. Она постоянно мешает тебе стать самим собой. Ты постоянно питаешься от кого-то. Он говорит, научись питаться от меня. Я хочу создать тебя. Потом, когда ты уже укрепишься, ты можешь питаться, и это не будет уничтожать твой оригинал. Он будет только давать тебе благословение, что есть еще служители, которые действительно что-то меняют, мечтают о чем-то. Но когда я постоянно... Бог мой, я так устал. Сколько раз приезжаешь в церковь, смотришь, пастор проповедует. Приезжаешь на другое служение, тот же самый пастор проповедует, как будто это уже не он. Абсолютно другой пиджак, абсолютно другая прическа. Он уже видеокассету посмотрел. Приезжаешь через месяц, он вообще другой. Он тихий, спокойный. Что такое? А, у него библиотека, наверное, большая. Сильно много смотрит. Слушай, научись быть самим собой. Научись выработать свой характер. Когда тебе говорят, это классно, а тебе кажется, это не классно, встань и скажи, а мне это не нравится. Ты что? Да. Вплоть до того, что я даже потеряю этих друзей. Но есть что-то мое. О, не переживай. Ты потеряешь тех, которые тебя тянут на дно. Но ты всегда по дороге найдешь тех, которые будут держать твои руки. И ты будешь держать их руки. Никогда не бойся потерять в своей жизни балласт. Никогда не бойся в своей жизни потерять то, что тянет тебя на дно. Забирает Бог, отпусти, оно не твое. О, мне так тяжело, кто-то ушел. Мне так тяжело. Отпусти. Отпусти, благослови. Сколько людей, даже к нам, да, в церковь приходит. Пастор, отпустите с миром. С другой церкви спрашивается. Какой мир? Тебе еще шлангом в придачу дадут. Какой мир? Люди настолько не научились, их настолько, знаете, вот эта зависть. Когда на тебе есть помазание, у тебя нет зависти. Потому что те люди, которые, я не собираюсь, ой, музыканты, что у нас тут? Как рок-концерт какой-то. Мужики, потише. Я бы уже разогнал всех, и тут бы, знаете, играла наша шарманка, там диск играл бы. Армия Христа. Аллилуйя. Я ничего против не имею, мне нравится армия Христа. Вы понимаете, некоторые, у вас тут это плохо, у вас тут это плохо. Если бы я под каждого из этих людей настраивал группу, настраивал свои проповеди, нам то не нравится, как тот там флагом машет не нравится, этот слишком волосы длинные, тут сильно там громко. Бог мой. Да мне лучше вас убрать, чем их настроить. Вы понимаете? Работы намного дольше. Пока их настроишься. Родные мои, должен выработать стиль. И если ты чувствуешь, это твое место. Я никогда не сгребаю людей в жизни. Если ты чувствуешь, что это место, где ты питаешься. И тебе нравится такое прославление. Ну что я могу сделать? Стиль у нас такой. Кому нравится хор, ничего против не имею. Найди себя. Найди себя, перестань подстраиваться под каждого приходящего в твой дом. Сидит, какой классный пастор, какой классный проповедник. Что, только приходит кто-то, да нет, а мне просто кассету дали, да, ерунда. Все это, на, я, не, чуть-чуть послушал, кошмар. Слушай, научись быть честным. Научись быть честным, просто честным. Нравится, скажи всем, нравится. Не нравится, скажи всем, не нравится. Вот скажешь, так начнешь с противостояния. Аллилуйя! Так мы так же и растем. А так сам Бог придет и не узнает, кто ты. Вчера один, сегодня другой, завтра третий. Когда тебя возносить? У тебя постоянно разное настроение с разными людьми в разных церквях. У тебя все разное. Разговор даже меняется. Кого брать? Или гибрид какой-то. Мутант. Духовная мутация. Это как, знаете, пластическую операцию. Это одна, была женщина при смерти лежала. И это. И она молилась, молилась, пришел пророк, говорит. Она говорит, я не хочу еще умирать. Говорит, окей, я даю тебе еще 10 лет. Она так возрадовалась, вышла с больницы, сделала себе пластическую операцию, все поправила, все, что можно поправить. И буквально через неделю ее сбивает автобус. И она приходит на небо и говорит, Господь, я ж точно знаю, что ты мне сказал, что у меня еще 10 лет. Он говорит, это ты? Слушай, я тебя не узнал. Понимаете, иногда так и христиане тоже бывают. Понимаешь, иногда Господь с одним человеком работает, потом отвернулся, повернулся, его уже нет. Что-то стоит другое. Что это? Поговорил уже с кем-то. В гости съездил. Вы понимаете, слушай, научись быть самим собой. Ты скажешь, он не такой, как все. О, а тебе будут говорить, что ты не такой, как все. Гарантию даю. Потому что ты станешь не таким, как все. Белая ворона. Да хоть белая ворона из, знаете, с розовыми кончиками. Как хочешь называй. Мой путь такой, иду я туда, и я достигаю вот этого. Кому по пути, добро пожаловать, кому не по пути, я не собираюсь тут танцы танцевать. Вы понимаете, что действительно научись найти себя, достигнуть. Это мой характер, это то, что я люблю. Пошли в ресторан, пошли. Ты чайниз любишь? Да, люблю. Сидишь, запихиваешься, бедный. Скажи, что я не люблю чайниз. И ракушки воняют, все, не хочу ничего. Пойду мороженое с вами покушаю. Тебя уважать больше. Потом люди начнут у тебя мнение спрашивать. Они потом посмотрят, что ты не двуличный. Скажут, слушай, а как твое мнение? Потому что они знают, что ты правду скажешь. Ты не будешь, знаете, работать на обе стороны. Когда я тему начну, я не знаю, я до сих пор повторяю. Аллилуйя. Быстренько. Когда ты будешь делать первые шаги, дьявол всегда будет атаковать тебя в твоей мечте. В твою жизнь будут посылаться люди очень сильного характера, которые будут, если вы не встречались, то вы встретитесь. С теми людьми, которые будут говорить тебе, а куда ты это пошел? А куда ты это делся? Мы с вами уже говорили об этих добрых людях, которые будут подходить тебе и говорить, сестричка, ну ты же понимаешь, что я люблю, мы молимся за тебя, молимся за тебя. Ты понимаешь, что не туда вы идете. Вот мы вот даже откровение на молитве получили. Я не понял. Только что этот братик или эта сестричка, это, знаешь, были где-то в алкоголе, в наркотиках, где-то в блуде. Ничего Господь не говорил. Ничего вообще. Тишина была. Как только люди начинают выходить, сразу начинается пророчество сыпаться. Вы не заметили, а? До тебя кому-то дело. Да дьяволу до тебя дело стало. Потому что ты опасный стал в его царстве. Ты можешь сразу различать его сосудов. Ты скажешь, как, да, они? Да, они. Ты же не знаешь, сколько в рядах христиан сидит сосудов дьявола, которые будут работать на твое разрушение и на твое поражение. Я уже в этом убедился много-много лет назад. Люди будут делать все возможное под влиянием дьявола, под влиянием сатаны, чтобы ты не занял свое место. Будут покупать тебя как хочешь, чем угодно. Суппорт, поддержка – это хорошо, но если у тебя его нет, это не имеет никакого значения. Многие люди не могут состояться только из-за того, что у них нет поддержки. Им всегда кто-то нужен, костыль. Некоторые люди приходят, знаешь, приходят, увидят возможность состояться. Звонит мне один. А можно я у вас буду вести библейскую школу? А что, говорю, вы у нас? Я говорю, кто вы? Пастор такой-то, такой-то. Окей. А где ваша церковь? Ну, она развалилась. Я говорю так, я не понял, а что вы у нас хотите вести? Я говорю, идите сначала, наведите порядок, говорю, потом. Понимаешь, есть люди, которые как костылем пользуются кем-то. Увидели возможность для, например, для группы прославления. О, у меня есть для вас план. Да у них уже, для них уже у Бога есть план. Понимаешь, куда ни возьмись, везде. Когда ты начинаешь выходить наверх, да, более-менее тебе видно, у всех для тебя есть план. У всех. Ты знаешь, здесь ты хорошо сказал, здесь ты нехорошо сказал. Есть люди, которым постоянно нужен костыль. Им нужна поддержка. Слушай, а как я сегодня проповедовал? Ты знаешь, ты там ляпнул. И ты постоянно, знаешь, перестань. Ну ляпнул, ну и что? У меня вся проповедь, я ляпаю. Аллилуйя. Вы понимаете, что при чем здесь это? Научись быть самим собой. Может, твое ляпание помазанное будет. И ты сядешь, наляпаешь, и люди скажут, Вов, ничего себе, что-то получил сегодня еще. Ты еще будешь сидеть и удивляться, думаю, слушай, они еще что-то получили сегодня за чашкой чая. Ты сидел тут, просто рассказывал, общался. Вы понимаете, научись быть самим собой. Никогда не копируй никого. Пусть каждая из ваших домашних групп примет свое направление, свой стиль, свой ход. Каждый из вас, как и служителей в этой церкви, у которых домашние группы, никогда не идите ни за каким макетом. Всегда говорите, Господь, даже если скажешь, слушай, сегодня так сухо служение прошло. Слушай, благодари Бога и за это. Знаешь почему? Потому что тебе что-то не понравилось, значит, что-то будет меняться. Ты начнешь искать путь, который Бог тебе определил. И ты когда его найдешь? О, родные, я даже вам не могу объяснить, как прекрасно, когда ты находишь свой путь, прыгаешь туда, и ты просто наслаждаешься служением. Я действительно могу сказать, что такое бремя мое легко, и иго мое благо, как Иисус сказал. Потому что ты несешь не то, что ты на себя взвалил, а то, что для чего Он тебя определил. Ты всегда будешь мучаться в чьей-то шкуре и захочешь всегда быть самим собой. Слушай, с самого начала стань самим собой. Да, потери будут. Разговора даже нет, потери будут. Никогда не хочу обманывать тебя. Хорошо. Ой. Четыре ступени для начала строительства. Я вам дам четыре вещи для того, чтобы начать, как начать строить. Как начать строить? Очень быстро. Давайте с самого начала откроем с вами место из Священного Писания. Луки, 14 глава, с 28 стиха. От Луки, 14 глава, с 28 стиха. Подожду, пока откройте. Аллилуйя. Здесь написано. От Луки 14, 28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Еще раз прочитаю. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Дабы когда не положит основание и не возможет совершить, другими словами, не сможет окончить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Никогда не берись за свою мечту. Никогда не берись за то, что действительно ты думаешь, если ты не готов. Есть люди, которые определены Богом сделать что-то. Они знают, что у них есть потенциал. Они могут говорить, они могут молиться, они могут проповедовать. У них есть способность организатора. Но если у тебя нет четырех вещей, которых я сейчас поговорю очень быстро, то все пойдет просто крахом. Первое. Инструменты. Запишите. Первое. Инструменты. Второе. Это вклад. Первое – инструменты, второе – это вклад, третье – это материал, и четвертое – это энергия или сила. Все эти четыре вещи я пережил в своей жизни, я хочу немножко о них поделиться очень быстренько. Первое – инструменты, второе – вклад, третье – материал, четвертое – это энергия или сила, которая нужна тебе для совершения того, для чего Господь тебя предназначил в этом мире. Первое – инструменты. Самая главная часть – найти правильные инструменты для работы. Потерять вес, открыть бизнес, стать служителем, купить дом, построить дом, что угодно. Для всего этого нужны правильные инструменты. Правильные инструменты. Давайте я сейчас принесу... Я хотел, знаете, с собой захватить, может, я перестану быть ленивым и начну сюда таскать с собой инструменты какие-нибудь, чтобы вам наглядно было. Окей? Может быть, это буду делать скоро. Я хотел принести гвоздь, молоток, знаете, и этот, измерительную ленту или tape measure, которым измеряете вы. Понимаете, что для любой работы нужно конкретно. Если мне нужно что-то измерить, я не меряю это гвоздем. Вы согласны? Я не ложу гвозди и говорю, так, до этой стены 25 гвоздей. Понимаете, скажешь, ты что? Ты используешь вещи неправильно. 25 гвоздей каких? Твоих гвоздей или моих гвоздей? Потому что мои гвозди длиннее, чем твои. Понимаете, да? И происходит проблема. Потому что для каждой вещи существует, для каждой работы существует свой инструмент. Или когда я начну забивать вот этой, знаете, вот этой лентой, начну забивать гвозди, она долго не продержится. Может быть, я забью пол гвоздя, она просто разлетится. Почему? Потому что этот инструмент не предназначен для этой работы. Есть люди, которые, у которых талант, например, говорить. Я встречался с такими людьми. У него талант говорить, талант проповедовать, талант, когда он становится на сцену, и он пытается петь. О, Боже! Мы со Светой разговаривали. Он... Разницы нет, или она. Они не поют, они кричат, молятся и проповедуют все прославление. Аллилуйя. Вы, наверное, понимаете, да, о чем я говорю? Я примерно даю вам ситуации, чтобы вы поняли, что этот человек пытается гвоздями измерить. Он вышел на... Да, у него есть потенциал, стимул, и у него есть помазание, но не там. Если я там бы пел бы, проблема была большая. Я бы там орал бы, плакал, ползал тут. Понимаешь, я бы не пел. На меня помазание исходило, и мне вообще все равно было, что обо мне думают. Вы понимаете? Ты скажешь, ну что он там делает? Он же мешает. Так есть люди. То же самое. Люди, которые умеют хорошо, например, петь, играть, да, они выходят, например, за кафедру и начинают что-то говорить. Ты смотришь, он говорит отрывками по 3 минуты. Как песня. Говорит стихами очень быстро и краснеет. Почему? Потому что это не его место. Это не его место. Если твое место... Я вам честно говорю, ты всегда увидишь человека на своем месте. Первый признак человека на своем месте. Он доволен тем, что он делает. И все сказали, если ты видишь какого-то мученика здесь. Аллилуйя. Понимаешь, это значит, его надо убрать. Понимаешь, почему он мучится? Ты его убиваешь. Он страдает. Все говорят, возрадуемся. Он, окей. Понимаешь, у него, он может быть, он, а почему молитвы не было? А он может быть молитвенник, он должен ходатайствовать, он должен быть в молитвенной комнате прорываться, он на прославление попал. Почему здесь не воюют? То же самое на домашнюю группу. Иногда люди попадают на домашнюю группу и начинают... Почему у вас такая тихая домашняя группа? Тебе поорать хочется? У меня есть гараж. Проблем нет. Иди, наори себе, приходи сюда. Вот у нас домашняя группа. Ну а что ты сюда пришел? Помните, как я вам объяснял? Есть домашние группы по своей категории, по своим вещам. Кружочки пусть общаются с кружочками. Квадратики с квадратиками, треугольнички с треугольничками. Нравится тебе орать. Мы тебе найдем крикунов, закроем вас. Орите, пупы пусть поразвязываются. Пусть вас Бог благословит. Но не приходи там, где Бог действует в тишине, благословении. Там нравится людям так. Такая домашняя группа. Им нравится тихо сидеть. Не надо их всех заводить постоянно, как с толкача. Ты их не заведешь. Они не заведут. А если заведутся, то будет вой. О, Господь! Понимаешь? Но они точно не для ходатайственной молитвы. Вы понимаете, мы иногда пытаемся со всех сделать все. Ты должен и проповедовать, и кричать, и петь, и молить. Ты все делать должен. Как универсал. Такого нет. Каждый должен найти свое одно. Займи свое одно, и ты увидишь благословение. Бог даст 2, слава Богу. Ну, исполни хотя бы свое одно. Инструменты, инструменты. Тебе нужны для каждой вещи инструменты. Чтобы стоять здесь, тебе нужен не только голос, чтобы петь. Тебе нужна еще мудрость, как себя вести. Ты должен, некоторые не могут стоять на виду у людей. Не потому, что они не помазаны, из них беса стыда надо выгнать. Аллилуйя. Но это не их место. Это не их место. перестань бесов со всех выгонять. Есть люди, абсолютно разный калибр, родные, абсолютно разный калибр. Эти работают там, эти работают там, эти работают там. Конечно, когда ты попал там, где миллиметр 22, а ты попал, знаете, миллиметр 22, маленький такая пулька, и ты попал, знаете, и я видел людей, которые такие мелкокалиберные попадали к таким, знаете, двухстволкам. Понимаешь, и он такой бедный, путь-путь, стреляет там, сидит. Но он не пишется там, он сидит там, бедный, пукает, мучается там, напрягается. Это не его место. Молись, брат, и его разгоняют. Ран-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Он там... Тика, это не твое место. Не твое место. Твое место никто не сможет занять. Найди себе маленьких и сидите там, свистульки пускайте. Пусть вас Бог благословит. Вы понимаете, о чем я говорю? Перестаньте мучать друг друга. Инструменты, свое место, где ты рожден быть Богом. Ты там будешь чувствовать себя комфортно и нормально. Крикун будет всегда себя чувствовать классно там, где орут. Я ничего против не имею. Мне у самого иногда бывает пробивает, поорать хочется. Я закрываю, я никого не заставляю орать вместе с ним в доме. Так у меня настроение орать. Май, иди сюда. Света, сюда. Строй детей. Орать сейчас будем. Но мне иногда хочется поорать. Я серьезно говорю, я не шучу. Я закрываюсь, сажусь в машину, закрываюсь, включаю музыку на всю и уезжаю подальше. У меня там специально есть церковь, паркинг-лот пустой, где я постоянно ору. И ори себе там. Перестань мучить свою семью. Крикунов из них делать. Если это твое... Пусть это будет твое. Перестань гвоздями мерять, перестань молотком измерять, перестань этим лентой этой забивать гвозди. Все для чего? Все создано для своей работы. Если Бог создал тебя таким, научись любить себя таким. Перестань подстраиваться под кого-то. Я уверен, что мы разрастемся. Каждый из вас найдет себя, найдет свою группу, найдет свою домашнюю церковь, где ты сможешь вырасти, состояться и работать с такими же самыми людьми, какой и ты. Бог, Он многогранный. Амин. Почему церкви не могут расти, не могут быть благословенны? Потому что они со всех хотят сделать свистунов, которые кричат, стреляют, орут и захватывают всю землю. И вот ты как не придешь, одни захватчики. Везде война. Стреляют, окопы роют. Ребята, ну давайте ну, склонимся, прославим Господа. Ты что? На колени. На тебе винтовку. Вы понимаете? Come on! Я хочу, знаете, я мечтаю, чтобы Господь создал такую структуру, чтобы каждый нашел себя. Да, здесь мы славим Бога, поклоняемся, да, на энкаунтерах люди встречаются с Богом. Но на домашней группе ты можешь найти себя, состояться, быть с такими, как ты. С такими же самыми. Проверь, поесть по домашним группам. У нас их много. Ты можешь поехать туда в разных городах. Можешь проверить. Мне, например, нравится вот сидеть и общаться. Другие говорят, например, я знаю, у нас есть молитвенные группы, которые говорят, общаться, слава Богу, у нас есть время общаться, но у нас есть сердце, чтобы молиться, ходатайствовать. И ты собираешься именно такими же. Окей? Первое, инструменты. Ты не мучишься, потому что ты нашел свое место. Каждый инструмент, он будет служить долго-долго, очень долго, если он используется по назначению. Amen. Тот инструмент, который используется не по назначению или тобою хотят что-то сделать, для чего ты не создан, ты развалишься, рассыпешься. Потому что люди иногда от тебя будут требовать, умей сказать слово. Служителя, люди, которые, ребята, братья и сестры, которые здесь сидят, научись говорить, я это не могу. Ко мне подходят и говорят, сделай это. Я говорю, я не могу. А когда? Я говорю, если Бог пришлет людей в церковь, которые займут это место, слава Богу. Но я не могу быть всем для всех. Амин. Точно так и ты не можешь быть всем для всех. Перестань пытаться угодить всем, обзвонить всех, улыбнуться всем, всем приехать на день рождения, на свадьбу, всем подарки подарить, попасть на все новоселья. Перестань, ты не сможешь. Конечно, ты кого-то обидишь, конечно, к кому-то ты не сможешь приехать. Почему? Потому что у тебя есть своя жизнь, у тебя есть свое направление. Сможешь попасть, слава Богу. Инструменты. Для каждой работы нужен свой инструмент. Очень быстренько. Помните, как Давид, не буду открывать время. Помните, как Давид, когда Саул попытался его одеть не в свой инструмент. Помните это время? Найди то. Да, он бегал, может быть, в каких-то шортах, в какой-то майке и с какой-то палкой. И у него была сумка, и там было 5 гладких камней, которых он поднял с ручья. Но это был его инструмент, который был помазан Богом и который сделал огромную победу. Если тебе всегда будут говорить, пастор так не ходит, ему нужен галстучек, прилично стоять, не дергаться никуда, хорошо так отговорить. Но это не мое, я не могу в нем ходить, оно мучит меня. Я хочу ходить, хочу приседать. Вы понимаете, это мое, мне нравится это делать. Это моя одежда. И не суй меня в свои доспехи. Или в доспехи твоего пастора, которого ты думаешь, что он благословенный. Я не буду ходить в одежде Саула. А мне нравится так. Понимаете, почему я пиджаки ношу? Они у меня рваться начинают. Ха! И у меня так... Понимаешь? Аллилуйя. Я в такой спортивной одежде. You know? Слава Богу, кроссовки не одел. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, где ты, это ты, тебе удобно, это твое. Найди себя, и ты будешь успешным, помазанным, благословенным. Да, я в трусах, да, я в майке, да, я с палкой, но я ему лоб разобью. Вы слышите меня? Да, я не похож ни на кого. Да, стоит там целая армия, тысячи, со щитами, с палками, и все дрожат. 40 дней этот нечестивец ходил и хулил Израиля, пока этот мелкий в шортах пришел и череп ему не проломил. Его хотели сделать таким, как все. О! Он одел, походил, сказал, он, но. Как я люблю Давида. Почему его Бог избрал? Ему было абсолютно все равно, что он на себе носил. Все равно, что скажет о нем вся армия. Все равно. Он видел нечисть, он имел инструмент, он имел помазание, и он знал, как ходить в своей одежде, в своей, которую Бог ему дал. И с этой одеждой он стал царем Израиля. Потому что он никогда никого не копировал и не подделывал. У него была его мечта, которую он достигал своими инструментами. О, ты намного, тебя намного уважать стали, если бы ты оделся в форму Саула. Поле длинное были, там вообще бы, наверное, не узнали. Сказали, о, Саул завалил этого Голиафа. Ну, представь, он в Саула одежде ходит. Это, я вам серьезно говорю, вы думаете, что это шутки? Саул одел на него свою одежду. О чем я тебе сегодня хочу сказать? Копия, перестань ходить. Да, Саул был завоеватель. И у него ложились тысячи в его одежде. Но когда Давид одел его одежду в одежду завоевателя, он сказал, это не мое. Научись ходить в своей одежде. Научись ходить со своей палкой. Да, у меня нет меча, но льва и медведя я заваливал. Да, у меня нет никаких, может быть, способностей воина, но я знаю, что эти вещи мои и эти инструменты работают для меня. И работают отлично. Мне нравится так быть, так ходить и так говорить. Амин. Когда ты найдешь правильные инструменты, сразу тебе скажу, держи их. Когда ты нашел правильный инструмент, то, заметь, ты можешь пробовать многие вещи. И здесь что-то сошло. И коснулось людей. Возьми на заметку этот инструмент. Потому что это то. Если Бог это использовал раз, Он это использует 2 и 3. Я много пробовал вещей. Но один прекрасный момент. Бог мне дал слово. И я вышел много-много лет назад. И сказал слово. И я увидел, как лица у людей поменялись. Все подходили и говорили. Слушай, Бог что-то говорил ко мне. Ты рассказывал там о своих вещах, но Бог говорил ко мне именно через вещи. Я говорю, интересно. Попробовал еще раз. Вау, работает. Это мой инструмент. И по сей день я работаю с этим инструментом. По сей день он работает. Да, меня именно из-за этого инструмента ненавидят. У него слишком язык длинный. Ты еще не такой длинный. Мы занимаемся. Чтобы длиннее стал. Вы понимаете, что у тебя есть свое назначение. твое предназначение. Ты должен зайти в него. Никогда не копируй чьих-то методов достижения успеха. Если это сработало для них, как я уже говорил сейчас, это не будет работать для тебя. У тебя свой путь, свое направление и свои методы. Никогда не будь копией. Если ты не готов посвятить всю свою жизнь своей мечте, лучше ее не начинать вообще. Если ты не готов посвятить всю свою жизнь своей мечте, отдать все, лучше не начинай ее вообще. Потому что твоя мечта, которая заложена Богом в тебя, она потребует от тебя не 99%, а все 100%. Чтобы достичь и состояться, тебе нужно будет отдать все. Жертвовать всем. Вклад. Ой-ой-ой. Я не хочу ее на третий раз переносить. Господь. Вклад. Ступень номер 2. Вклад. Ты должен делать вклад. Первое мы сказали об инструментах. Ты должен найти себя, подойти к своему месту. Ты увидишь, как ты будешь наслаждаться тем, чем ты занимаешься, потому что ты попал именно в десятку, в свое. Второе, когда ты попал в десятку, ты должен научиться делать вклад. Потому что если ты не будешь делать вклад в свою мечту, в то, что Бог дал тебе, ты очень быстро сгоришь. Очень быстро сгоришь. Самый лучший вклад, который ты можешь сделать, это в себя. Вклад времени, вклад сил, вклад денег, знания. Абсолютная необходимость для выживания твоей мечты. Если ты говоришь, я хочу состояться как, например, певец. О, ты хочешь состояться как певец? Если бы ты знал, сколько моя жена занимается со своим голосом. Везде она всех замучивает. Где бы мы ни ехали, она поет. Везде поет, везде поет. Везде. Мы просыпаемся, она поет. В туалете она поет. Шаур принимает, поет. Мы едем, она поет. Она везде поет. И здесь поет. Аллилуйя. Вы понимаете? Ты думаешь, что выскочил. Окей. Вклад. Вклад. Есть люди, которым дается это хорошо, но в основном всем людям это не дается. Это нужно, над этим нужно работать, делать вклад. Музыкант, если хочет состояться, у него будут, у клавишника, например, у гитариста даже, я помню, за гитару взялся, поиграл неделю, у меня пальцы распухли, я не знал, что с ними делать. Болели красные, пухлые, я сказал, гитара не моя. Я ее отложил, сказал, аллилуйя, я лучше буду проповедовать. От микрофона мозоли не натираются. Все говорят, на каком инструменте играешь? Я всегда показываю, вон, видел? Вот он, мой инструмент. Все ноты знаю. То же самое, если ты хочешь стать агентом реал-эстейта или человеком, который дает займы. Тебе нужно книжки и книжки, компьютер, школа, читать, изучать, смотреть, звонить. Тебе нужен вклад. Амин? Вклад. Вклад, что бы ты ни взял, тебе нужно посвящение. Вклад – это просто посвящение всего себя тому, что ты хочешь достичь. Вы слышите меня? Посвящение всего себя. Если ты хочешь, слушай, некоторые люди хватаются за все и в своей жизни не достигают ничего. Я и там могу. Проходит год. Я и там могу. Ты где? Везде. Нигде. В церкви вселенской. Все могу петь. Все могу говорить. Могу проповедовать, могу не проповедовать. Самый лучший вклад – это в себя. Некоторые люди прыгают в свою мечту слишком быстро и сгорают перед тем, как достигнуть ее. Некоторые люди, знаете, бывают такие, как я называю их такие, знаете, такой фаеркракер помазания. Вы понимаете, да, примерно, куда я иду? Фаеркракер помазание. Знаете, такое хлопушечное помазание. Хлопушка красивая. Ее готовят. И она выходит. Ну, от тебя люди потом опять же ждут. А ты уже все. Ты кончился. Ну, все, братики, я пошел. Есть такие служители, которые вылетают. Мы о них слышим. Вау! Вот это да! Он там хлопнул. Конфетти полетело, Вау! И все его помазание закончилось. Почему? Потому что он напрягся сильно, зародился мощно и выпустил все, что ему дано на весь процесс его жизни. Он все отдал. И он уже к нему ходишь, он никакой. Он все отдал. Не будь таким служителем. Все, мы готовимся, отдаем. Потом всю свою энергию, все свои силы отдал. И потом, я видел таких у нас тоже были. Все, молится, постится. Да я говорю, ну не надо так много поститься. Нет, надо, нет, я буду. Да нет, послушай моего совета, не постись так много. Это тебе приехал на энкаунтер. Потом после энкаунтера его найти нельзя. Ты где? Ты же вроде в служителя хотел. Ты где? А? Хлопнул. Все, кончился. Поститься не хочу. Молиться тяжело. Кушать хочется. Понимаете, все, хлопнул, брат. Надо было начинать потихонечку. Если у тебя есть мечта, научись достигать ее по чуть-чуть. Хочешь научиться играть? Разложи это на процесс длинный. Учи эти аккорды, учи эти вещи. Хочешь стать человеком, который там занимается реал-эстейтом, сядь там, научись там, посмотри на человека, который умеет этим заниматься. Поговори с ним. Если ты видишь какого-то человека успешного в своем деле, успешного, и тебе бы хотелось заниматься тем же самым, подойди к нему и спроси, как ты достигаешь этих вещей, не копируя у него, но узнавши, чего это ему стоит. Чтобы потом у тебя не было вопросов. Я даже не знал, что быть на этом месте так тяжело. Так тяжело быть на этом месте. Почему мне никто раньше не сказал? Вот поэтому, когда ты видишь что-то, подойди к человеку, который состоялся в этом, и спроси, что стоило тебе твое помазание. Подойдешь ко мне, я тебе без всякой лжи скажу, чего стоит мне мое помазание. И когда люди просят двойного, мне плакать хочется. Я думаю, я получил, еле дышу. Они хотят вдвойне по шее получить. Потому что помазание стоит. Некоторые, о, мантия Илии, двойное помазание. Это тебе будет стоить. Тут бы хоть свое вынести, а одинарное. Некоторые там бедные за двойного хочет. Я говорю, Господи, я как представлю, сколько меня бросали, сколько сплетен, сколько грязи, сколько развалов, сколько нечистоты случалось, сколько друзей оставило. Я это умножаю все в два раза. Мне хочется обнять этого брата и плакать. Потому что думаю, во получит, а? Перед тем, как ты чего-то хочешь, узнай, чего это будет стоить. И только когда ты узнаешь все расходы, как мы читали с вами это первое место в слове, никто не садится строить башню перед тем, как он не исчислит, имеет ли он что для завершения этой башни. Узнай, сможешь ли ты закончить то, для чего ты призван. Узнай. И только после этого скажи, я хочу быть в этом. Если действительно тебе Господь об этом говорит. Многие люди прыгают в свою мечту, слишком быстро изгорают перед тем, как достигают успеха. Люди, которые очень хотят потерять вес, например, самый такой, знаете, простая вещь такая. Люди часто все хотят потерять вес, что очень хорошая, в принципе, ну, цель. И я уже говорил, да, они принимаются в день по 2 часа заниматься. А потом буквально проходит на тренировке, я уже говорил, я в клуб ходил, и ты занимаешься с людьми. Это настолько просто людей видно. Когда один человек приходит, смотришь, ну он такой, видно, что он в клубе не занимался. Лет 15. Он не знает даже, что такое гантели. Понакуплял этих перчаток кожаных с разрезанными пальцами. Там как терминатор, знаешь, смотрится. Думаешь, вау, вот это мужик сейчас будет тут рвать все. Он бедненький порвал. И все. И его больше в клубе нема. Почему? Потому что, ну как, мышцы болят. Работать надо, тяжело. И он такой, и он бросает те вещи. 2 часа буду заниматься каждый день. 15 минут позанимался, бросил на следующий день. Через неделю приехал, просто покупался в джакузи. Потом еще через месяц привел своих друзей в джакузи покупался. И потом мембершип твой закончился. И ты смотришь, карточка в кошельке лежит, у нее еще целый год. А я думаю, мудрые люди в клубе, они знают, почему. Ты знаешь, почему они наперед за год берут? Потому что они знают, что ты никогда год ходить не будешь. Первая неделя ты такой, как кузнечик прыгаешь. Вторая неделя ты уже не как кузнечик. Ты уже понял, чего это будет стоить. Гантельки, все эти дела. Через месяц смотрят, ты уже там где-то булькаешь в бассейне. А потом все. Аминь. Отзанимался. Аминь. Научись заканчивать вещи. Научись заканчивать. Еще один очень важный момент, который я в своей жизни... Опять же, говорю вам, что это все ступени, которые для меня работают, как вам, если это Бог откроет, делайте. У меня один еще очень важный шаг. Когда я вижу человека помазанного, благословенного, я просто начинаю сеять в его жизнь. Сеять в его жизнь. Если ты видишь кого-то, может быть, по тебе, или кто-то, ты видишь человека, который действительно помазан, и ты хотел бы не копировать, но иметь дух завоевателя. Хотел бы быть в помазании ходить. В этом ничего плохого нет. Плохо, когда ты берешь и скопируешь. Но когда ты хочешь помазания, Елисея Бог не осудил, когда он получил помазание двойное у Илии. Амен. Самое главное – хотеть. Самое главное – видеть кого-то. И что сделал Елисей? Он сеял в жизнь Илии всю свою жизнь. Он носил, он мыл ему руки, он делал все. Это есть прообраз того, когда, например, я не могу поехать помыть какому-то. У меня есть несколько служителей, которых я очень сильно люблю. И я им постоянно отсылаю деньги. Не только поэтому, потому что я хочу быть частью того, что делает Бог в их жизни. Вы слышите? Церковь должна научиться жертвовать в жизни тех, которые благословенны. И ты увидишь, как это благословение придет. Это есть закон сеяния и жатвы. Когда ты сеешь в жизнь человека, который помазан, ходит в огне, ты увидишь, как этот огонь будет касаться тебя. Что-то начнет меняться в твоей жизни. И в процессе Бог даст тебе помазание, может быть, даже двойное того человека. Потому что ты сеял в его жизнь. Ты не мог руки помыть ему, но, может быть, эти 100-200 долларов, которые ты послал в конвертик, отослал... И еще спасло несколько душ через этого служителя. Это то, что ты должен делать. Не можешь так. Помоги, поддержи. Сколько я вижу, как Господь просто благословляет тех, которые просто сеют. Я вам честно говорю, нам, славянам, нужно научиться сеять. Мы настолько все жмемся. Он сам для себя жмет даже. Сам для себя даже жмет. Научись сеять. Третье. Буду бежать очень быстро. Каждый из этих вещей это целое. Третье. Материал. Материал, запиши. Третье, материал. Еще одну вещь скажу. Некоторые люди говорят, я встречаю людей, мне просто смеяться или плакать, я не знаю, у меня чувства рвутся на части. Он говорит, Бог меня призвал петь. Встречали таких? Бог меня призвал петь. Петь призвал меня Господь. Ну спой, брат, сестричка, спой. Выходит. Тебе точно Господь сказал? Да. Точно, да. Ты ее со сцены не сорвешь. Ей Бог сказал петь. У нее нет ни голоса, ни слуха, ни вида. Ничего. И Бог сказал петь. Есть такие настырные, которым ничего невозможно сказать. Им Бог сказал петь. Ты еще попробуй что-нибудь скажи. Побьют. Я встречал таких людей, которых нет ни таланта, ни помазания, ни никакого нет материала. Материал. Что такое материал? Бог никогда не даст тебе мечту и не даст тебе материала, то есть таланта внутри тебя для исполнения этой мечты. Вы слышите? Заглянь внутрь себя, и ты увидишь, как талант, тот, который, если действительно ты хочешь, да, пусть это будет мизер, маленькое, пусть это будет мелочь, но это уже есть 5 хлебов и 2 рыбки. Вы слышите? Когда Бог, Он хотел накормить весь народ, и Он нашел у маленького мальчика маленький талант, который можно назвать 5 хлебов и 2 рыбки. И Он накормил тысячи. Тысячи, и еще осталось 12 коробов. Тысячи накормил. Знай одну вещь. Если Бог призвал тебя для исполнения чего-то, у тебя внутри есть все для исполнения этой мечты. Все для исполнения этой мечты. Тебе не нужен костыль, тебе не нужен брат, тебе не нужна какая-нибудь группа, тебе не нужен никто. У тебя есть все для совершения своей мечты, даже если в твою жизнь никто не придет. Давид бы завоевал и стал царем, даже если бы к нему не примкнуло те 600 людей, помните, которые были с его первоначальной армии? Он уже внутри себя, он мог, если он мог завоевать, если он мог уничтожить Голиафа и уничтожить льва и медведя. Это значит, что у Давида был потенциал внутри. И вы помните, каких Господь собрал вокруг него людей? Если вы читали про 30 людей, которые были вокруг Давида, я сейчас не хочу собирать, вокруг тебя соберутся именно такие, какой ты. Мы с вами уже говорили об этом. Ты скажешь, почему вокруг меня одни сплетники, сплетники, сплетники? Я тебе скажу, почему. Потому что ты болтун и сплетник. Почему вокруг меня вот не знаю, куда ни гляну, вот девочки красивые, ножки там то и сё, и чё вот меня оно всё как-то тянет? Да потому что ты блудник. Алло. Почему? Потому что оно тебе все мелькает у тебя. Свобода нужна, алло. Почему у меня то? Почему у меня всегда вот... Знаешь, некоторые люди их всегда все обсчитывают. Где бы он ни... Знаете, о чем говорю? А сам где-нибудь запустить ручонку тоже не прочь. Меня на кассе обсчитали, сейчас пойду разбираться. Потом глядь, да не, вроде не обсчитали, все нормально. Кажется, тебя все обсчитывают, все не додают. Вес неправильный, все неправильно. Потому что ты такой скупердяй. Вокруг тебя собирается твое отображение. Вокруг алкоголика собираются кто? Помазанники. Но! Алкоголики! Вы понимаете? Ну, представьте, сидит такой, как назвать, синяк. Ну, брат. Или, понимаешь, и вокруг него сидят все помазанники с Библиями, проповедуют, говорят, и он так себя комфортно там чувствует. Скажите, маразм, да? Нет такого, нет и не было никогда. Вокруг подобное соединяется с подобным. Вокруг тебя твое отображение. Посмотри, кто вокруг тебя. Когда ты изменишь мышление, ты станешь человеком, ты выйдешь вокруг тебя, соберутся такие же, какой и ты. Если вокруг тебя собираются мошенники, там и так далее, ты точно такой. Я раньше думал, Господи, ну почему вокруг меня никогда нормальных людей не собирается? Господь говорит, потому что ты ненормальный. Я тебя обрезаю. Я хочу вот это открыть. И такие же самые, знаете, партизаны вокруг меня набежали. Все, стрелять, куда? Расстреляли, потом ни партизанам, никого, а я тут у разбитого корыта остался. Вы понимаете? Но когда ты становишься на свою дорогу, на свой путь, ты выучил свои уроки, вокруг тебя собираются серьезные, стабильные, помазанные, благословенные люди и семьи. Отображение того, кто ты, всегда будет вокруг тебя. Это материал. Бог даст тебе всегда что-то внутри тебя для совершения твоей мечты. Если у тебя нет материала внутри тебя для совершения той мечты, которую Бог сказал тебе, значит ты проталкиваешь что-то, что Бог тебе не давал и не говорил. Я вижу людей, которые постоянно, мне нужна группа прославления, звонят мне. У тебя там лишние музыканты есть? Я платить буду? Платить буду? Плати. Господь им заплатит. Конечно, если мы дорастем, я хотел бы благословить музыкантов. И все музыканты сказали... они трудятся очень много. Вы понимаете? И ты не можешь понять, что происходит. Если вокруг тебя, если ты постоянно нуждаешься в чем-то, чтобы завершить свою мечту, у тебя не хватает, ты не можешь. Смотри, да? Тебе постоянно кто-то нужен для завершения. Значит, ты берешь что-то, что тебе Бог не давал, не помазывал и не благословлял тебя. Ты заметишь, что у тебя всегда будет идти все с натягом, все будет проталкиваться, ты будешь постоянно сидеть на телефоне. Дух Святой должен на телефоне сидеть. А ты должен просто радоваться, молиться и делать то, что Он тебе сказал. Я так сказал, Господи, если оно мне нужно, ты мне это пришлешь. Если мне это нужно, ты это сделаешь. Если мне это нужно, ты пришлешь именно этих людей. А если и не будет у меня группы прославления, я просто сказал, Господь, дай мне группу нормальную. Нормально. Которому может играть, будет посвященная. Будут играть для Иисуса. Если не дашь таких людей, мой магнитофон будет играть до пришествия. Мне абсолютно все равно. Абсолютно. Будем танцевать армию Христа. Аллилуйя. Абсолютно все равно. Стань человеком, которого невозможно будет остановить. Некоторые люди, знаешь, смотришь, они не могут, церковь не могут открыть, пока группу прославления не наберут. Мне смешно. С Богом познакомься сначала. Может, Он что-то изменит. Аллилуйя. Да, материал, который внутри тебя, может нуждаться в усовершенствовании, но он должен там быть. Запомните, есть материал, который уже есть внутри тебя, и он нуждается в усовершенствовании. Ты должен развивать ту вещь. Но он уже, запомните, он уже там есть. Тяга к чему-то. Я разговаривал с Володей, да, и у него он сынуля сидит, Джеймс, да, там что-то в кроссовке ковыряется. И смотри, и он любит играть на ударниках, да, Володь, да? И он говорит, что он просил много месяцев. И потом Володя говорит, ты знаешь, говорит, я знаю, что это его. И он пошел, купил ему классную установку. И сейчас он хочет записать его на уроки, амин? И он будет играть в этой сфере. Ты должен убедиться, что у тебя есть внутри вот эта тяга к чему-то, влечение к этой вещи. И ты должен убедиться, что это будет влечь тебя всю твою жизнь. Ты будешь хотеть этого. Энергия. И мы заканчиваем. Последняя энергия, это четвертая, это сила. Тебе нужна сила для достижения своей мечты. В то время, когда все гуляют, ты должен учиться. В то время, когда все смотрят телевизор, ты молишься. В то время, когда все бегают по магазинам, ты стоишь и жертвуешь. Вы понимаете, что то, куда ты и куда я иду, оно не стоит дешево. И тебе нужно много силы для совершения того, к чему тебя Господь призвал. В то время, когда все занимаются своими делами, я закрыт в моей комнате, изучаю. В то время, когда многие делают что-то, я сижу и сконцентрирован на том видении, которое Господь дает мне. Я учу, я молюсь, я пощусь, я движусь, я хочу. И это то, что делает тебя отличным от других людей. Это то, что меняет тебя. Когда-то задали вопрос. Мне нравится эта вещь, я ее говорил уже как-то раньше. Многие задали всем чемпионам, собрали многих докторов, чемпионов, собрали инженеров. Таких, знаете, которые достигли великих вещей в своей жизни. Не просто, знаете, инженер-доктор, которые сделали открытие мирового уровня. Собрали и сделали просто опрос. Сказали, как вы достигли своей мечты? Как вы достигли своей мечты? Они, и у них спрашивали, вы были талантливые? Они говорят, ну да, было. Но и практически все говорили, все из них говорили, что мы не были самые талантливые в классе. Мы не были самые лучшие в классе. Мы не были самые популярные в классе. Говорит, в наших рядах, в нашем школе было намного людей популярнее, намного талантливее, намного лучше. Говорит, все, что... Говорит, но они, говорит, потом попадали и пооставляли все. Говорит, все, что нас отличало от них, это жажда и мечта завоевать это. Единственная вещь, ты думаешь, тебе талант нужен? Все, что тебе нужен, это голод. Все, что тебе нужно, это жажда. Все, что тебе нужно, это огонь в глазах, которого нет у многих людей. И может быть, ты что-то достигнешь в своей жизни того, что другие и не мечтают достичь. Голод. Не талант. Голод. Сколько я знаю талантливых людей, только потому, что у них нет в жизни мечты. Они сидят на полном нуле. Я общаюсь постоянно с талантливыми людьми. Постоянно звонят, что происходит, где, как, что. Я говорю, слушай, ты намного дальше бежишь, ты намного лучше бежишь. Почему? У человека нет двигателя. Двигатель – это мечта. И есть ли у тебя этот двигатель? Последние вещи очень быстро скажу. Первое. Гидеон. Помните Гидеона? Места не буду открывать, все вы все знаете. Время уже уходит. Гидеон, нет силы, нет таланта. Самый последний в своем колене, самый последний в своей семье. Ничего нет. У Гидеона было одно. Голод увидеть своих врагов в поражении. Вы слышите? У Гидеона, почему Бог избрал этого человека, который не имел ничего и прятался? Потому что у него было что-то, что отличало его от всех остальных довольных, сытых и ублаженных. Он был недоволен, поэтому Бог избрал его. И поэтому он перевернул всю свою нацию тем, что он сделал завоеванием. Самсон, второе. Есть все. Талант, сила, возможность, помазание. Самсон, помните Самсона? Все имеет. Талант, сила, призвание, помазание, все. Нет одной вещи – мечты. Когда вы почитаете про Самсона, тюфяк, тюфяк, который закончил свою жизнь позором. Да, он раздвинул эти колонны и там умер, как самоубийца. Это не то, как должен умереть человек помазанный. Это не то, как заканчивают служителя. Было все. Самсон, нельзя было ничего отнять и прибавить. Самый высший. Нельзя было больше силы, чем у Самсона ни у кого не было. Провал полнейший. Почему? Нет мечты. Нет огня. Нет голода такой, который был у Давида. Третье. Саул. Все есть. Сила, красота, высота, достоинство, помазание царя. Нет сердца. Нет сердца. Четвертое. Давид. Не имеет ничего. Никакого в царстве, никакого, ничего не имел. Вообще даже братья его ни во что не ставили. Становится самым лучшим царем Израиля, которого даже сам Иисус называет. Я сын Давида. Все, что тебе нужно для совершения твоей мечты, это голод и сердце. Ни талант, ничто тебе не нужно. Голод и сердце, и быть уверенным, что это Бог хочет изменить что-то через тебя. И ты увидишь, как Бог, да, через тебя простого начнет делать великие чудеса в твоей нации. Да, тебя начнут слушать, тебя начнут видеть и ненавидеть тоже. Это все идет вместе. Окей? Пусть вас всех Господь благословит. Не буду больше тянуть, почти 2 часа. Давайте все встанем, прославим нашего Господа.